Осознай нужность и неизбежность победы и ужас поражения, который ожидает идущего во тьму. Мое обольщение и прельщение драматично тем, что за нею, за всеми влекущими и обольщающими мыслеобразами, от света нет ничего. Человек тянется за призраками, за внешним, кажущимся привлекательным обличием которых скрыты ужасные лики служителей тьмы и ужас падения в бездну, за каждой прельщающей формою мысли. Испытание на прельщение мыслеобразами – одно из труднейших. Испытание святого Антония – яркий пример реальности прельщения Майи. Пусть каждая мысль мрака и прельщающая форма ее – будет побудительной причиной ярого утверждения сознания на мне и мыслях моих, посланных мною и посылаемых ныне. Свет мыслей моих победит. Основы – основания скалы духа, на них опереться сознание должно в час битвы во имя победы. Борьба и победа, и счастье победы над тьмою в себе и вовне. Именно самая безвыходность положения, когда другого решения, кроме победы, нет и не может быть, увенчает чело победителя огненным знаком преодоления духом своих, подлежащих изъятию, накоплений. Не в том дело, есть они или нет, они есть у всех, а в том, чтобы не быть побеждаемым ими и ничем, что так яро, упорно и явно стремится отделять от меня». Неужели не ясно еще, что весь заговор темных и все злоухищрения их направлены только на это? Сперва отвлечь мыслеобразами прельщения, потом отделить от меня, потом затопить желаниями, а когда отрыв состоится, тогда? Но не будем говорить об этом, ибо нам суждена победа. Мощь тьмы являем победителем ее. Именно по краю бездны приходится проходить, ощущая весь ужас поражения и неизбежность и счастье победы. Мы следим, чтобы обольщения не коснулись слабых, но сильный должен их встретить лицом к лицу и победить. Насколько же сильный и победивший сильнее того, кто не знает ни борьбы, ни победы, как бы он ни был хорош? Потому пусть смущение не войдет в орлиное сердце. Пусть не остановит сужденного победителя уже больше ничто. Враги бодрствуют и ночью, и днем. Усилим и мы свой дозор.